Глава 5. Марибель. Раз уж выбора мне не оставили, решила извлечь из ситуации пользу. Проживание в столице станет моим преимуществом. Приеду раньше всех, разведаю, что к чему, составлю план. Да, именно так я и поступлю. Еще хорошо бы со слугами подружиться, поболтать. Они многое знают, если не все. Слуг часто считают чем-то вроде мебели, не боятся говорить в их присутствии всякое. И не понимают, что этим роют в себе яму. В том, что в королевской семье у каждого есть секреты, в том числе и у новоявленного жениха, я не сомневалась. И стоит мне узнать хоть один. В общем, перспектива открывалась довольно радужная. Если не смогу заставить отпустить меня по добру, по здорову, значит, какую-нибудь подлянку подложу. Пусть разбираются. А пока суд да дело, отбор закончится, и я уеду с чистой совестью. С этими мыслями я и собиралась. Как и хотела, умудрилась половину вещей запихнуть в кладовку, чтобы не брать. Но один баул с пышными нарядами взять все же пришлось. Все-таки будет бал. А там нарушение этикета не потерпит. И как бы я ни хотела бы пойти на него в привычной одежде, подобное вопиющее поведение скажется на моей семье, а подставлять родителей под удар я не собиралась. Ладно уж, потерплю. Несмотря на ранний приезд, во внутреннем дворике дворца уже собралась приличная очередь из девиц. Вернее, из карет, доверху набитых саквояжами, баулами и узлами. Они что, насовсем переселиться решили? Хотя, судя по их настрою, каждая просто мечтала породниться с королевской семьей и собиралась выиграть этот отбор. Что ж, мне же лучше. Комната, в которой меня поселили, была не очень большой. Разумеется, по королевским меркам. Служанка, которую ко мне приставили, Эстер, сокрушалась, что комнат может на всех не хватить, и хорошо, что я приехала пораньше, а то бы пришлось ютиться где-нибудь в дальнем крыле. Комнаты распределялись в зависимости от родовитости. Происхождение я благородного, но не очень высокого. Так что комната мне полагалась средняя. Такие выводы я сделала из слов Эстер, идя за ней по длинному коридору. Из-за дверей то и дело раздавались голоса, порой восхищенные, порой возмущенные. Но когда двери открылись, и я переступила порог, средняя комната оказалась размерами примерно с гостевой дом, расположенный неподалеку от основного здания моего родового имения. В ней свободно могли разместиться человек 20. И это небольшая? Я повернулась к Эстер. Если это средняя комната, то какая же тогда большая? Примерно в полтора раза больше, пискнула она, а мои брови взлетели. Да что делать в такой огромной комнате? В ней же потеряться можно. Но интерьер мне понравился. Все красивое, легкое, воздушное, без вычурности, позолоченной лепнины, которую я терпеть не могла, а главное, без массы кружев и рюшечек. Все элегантное, спокойной расцветки нежно-зеленых тонов с добавлением светло-коричневого. Изумительно. Я словно в личном саду. Кстати, об этом. Я слышала, что королевский сад лучший в стране. Конечно, первым делом хотела осмотреть дворец и попасть в библиотеку, но вряд ли сейчас смогу туда попасть. А вот в сад выйти было бы неплохо. Эстер, не покажешь мне дворец? Я тут впервые. А потом хочу подышать воздухом в саду. Конечно, госпожа, как прикажете. Пойдемте. Эстер вела меня по коридорам, показывая важные, по ее мнению, помещения. Тронный зал, двери в которые были закрыты, а у входа стояли стражники, большую столовую, где стоял длиннющий стол и куча стульев, оранжерею, где цвели необычные растения. «Выход в сад там», — указала Эстер в нужном направлении. «Идите строго по дорожкам, иначе заблудитесь». «Спасибо», — поблагодарила я и банально сбежала от милой, но довольно болтливой служанки. Бродить по дорожкам вокруг клумб мне было скучно, так что я свернула на еле заметную тропинку и пошла вдоль дворцовой стены. Стоило завернуть за угол, как голоса, доносившиеся из открытых окон, стихли, и можно было насладиться, наконец, тишиной. Ну, как тишиной? Шелестела листва, пели птицы, откуда-то доносилось журчание воды, но эти звуки не раздражали, а умиротворяли. Я прошла еще немного и увидела довольно удобное бревнышко у пышных кустов. Села, закрыла глаза и подняла голову, подставляя лицо солнышку. Хорошо. Да, говорят, что загар — это не аристократично. Но сейчас мне было все равно. Чем хуже буду выглядеть на отборе, тем лучше для меня. Но бездельничала я недолго. Анализируя увиденное во дворе, стала прикидывать, что придумать, чтобы вылететь с этого отбора в числе первых. Мысли крутились с огромной скоростью. Идеи появлялись, я их оценивала и отбрасывала, пока ни одной стоящей в голову не пришло. Надо что-то оригинальное. Я уже почти поймала одну интересную мысль за хвост, как совсем рядом со мной раздался грохот. Я подскочила на бревне, вскрикнув от неожиданности, и оглянулась. Из кустов вылез парень. Одежда изодрана, на лице царапины, парочка даже довольно глубоких, в волосах листья и лепестки роз. Красавчик, да и только. «Хм, кто это тут у нас? Столовое серебро воруешь?» Скептически оглядела парня. Судя по виду, кто-то из младших слуг. А вот лицо вполне миловидное, тонкие черты, красивые глаза насыщенного синего цвета. Видимо, в роду кто-то из аристократов отметился, не иначе. «Простите, мисс, я не хотел. Случайно упал», — принялся извиняться он. «Ну, спасибо, хоть не насмерть», — усмехнулась. «Ладно, я не обижаюсь. Подумаешь, шел-шел и вдруг в окно выпал. Бывает». Парень опустил глаза и даже, кажется, немного смутился. «Надо же». «Я Марибель», — представилась и протянула руку. Парень посмотрел на меня странно, но руку пожал, лишь слегка коснувшись моих пальцев. «Тиан». «Какое странное имя. Ну да ладно. Мало ли, какие насекомые живут в головах людей». «Что ты тут делаешь, Тиан?» «Я это, ну, не могу сказать», — выпалил он. «Все-таки серебро воруешь. Так и запишем. Не ворую я ничего». «Да ладно тебе, я же шучу. А я вот на этот дурацкий отбор приехала», — вздохнула. «Теперь не знаю, как с него сбежать побыстрее». «А вы разве не хотите замуж за принца?» — спросил он, округлив глаза. «Тиан, посмотри на меня. Ты правда думаешь, что я хочу замуж? Не хочу. Будь он хоть трижды принц. Вообще замуж не собираюсь, тем более за принца. Мне такое счастье даром не надо. Этот великовозрастный хлыщ, напыщенный индюк, хочет жениться? Тогда пусть выбирает вот из тех пустоголовых куриц, которые сейчас на комнаты жалуются», — кивнула на дворец. «Мне этот демонов отбор даром не сдался. Как и женишок. На него и так все невесты вешаться будут, как на елку в новогодии. Слишком много игрушек. Я, пожалуй, в сторонке постою. Слишком много чести, если я еще присоединюсь», — фыркнула недовольно. Тут я заметила, что Тиан улыбается. «Это он надо мной смеется, что ли? Или просто головой так сильно ударился?» «Ничего смешного», — пробурчала. «Хорошо тебе. Работаешь спокойно, господам прислуживаешь и в ус не дуешь. Из всех забот следить, чтобы серебро не украли, и постель всегда заправлена была. Не то что я». Тиан открыто рассмеялся, но, увидев мой взгляд, тут же замолчал. «Не злитесь, госпожа Марибель, а то морщинки будут. Если вы так не хотите замуж, то зачем приехали?» «Будто у меня был выбор», — сунула ему под нос запястье с листиком. «И не приехала бы, если бы этим родителей не подставила. Но я добьюсь своего. Он у меня еще попляшет», — погрозила кулаком, представляя перед собой женишка. Как он выглядит, я не имела ни малейшего понятия. Но мне он представлялся этаким уродцем с большим животом, тонкими ногами и весь в кружевах. «Ничего, я ему рюшечки-то пообдираю».